Звезда Таваста. В конце апреля 1888 года я вернулся в Баку со свидетельством названия штурмана дальнего плавания, которое в августе, после исполнения моего совершеннолетия, должно было быть обменено на диплом штурмана дальнего плавания. Меня назначили вторым помощником капитана на пароход «Князь Борятинский». Добрейший Иван Федорович дал обо мне блестящий отзыв главной конторе. Командовал Борятинским красивый, дородный и выхоленный швед Александр Карлович Тавашерн, или, правильнее, Таваста Штерна, что в переводе значит «звезда Таваста». Он был потомком старинной рыцарской шведской фамилии. Его старший брат был отставной адмирал. Другие родственники занимали видные административные посты в Финляндии. А он, после неудачной учебы в различных привилегированных учебных заведениях, до пажеского его императорского величества корпуса включительно, окончил в конце концов с грехом пополам мореходные классы. Злые языки говорили, что и тут Александр Карлович получил только диплом штурмана каботажного плавания, и что командовать судном ему было разрешено по особой протекции и снисходительности начальства. Александр Карлович был очень важен, одевался под отставного флотского офицера, носил белую фуражку с офицерской кокардой, но без галуна на околышке. Он был в большой дружбе со всеми прикаспийскими генералами и начальниками отдельных частей. Его жена, сухая, высокая, некрасивая женщина из фамилии Мордвиновых, получила порядочное приданое и держала в Баку открытый дом, в котором устраивала приемы знатных и именитых бакинских граждан. А других капитанов Тавашерны держались несколько в стороне, считая их общество ниже своего достоинства. Сам Александр Карлович на судне отличался, несмотря на свое шведское происхождение, чисто русским хлебосольством за счет ресторатора. Впрочем, слабостью к рестораторам и торговле под их фирмой страдало тогда большинство каспийских капитанов. У Александра Карловича видимая порядочность соблюдалась строго, и в этом отношении он стоял много выше Павлова. Буфетная прислуга была на Борятинском подтянута, и пассажиров кормили хорошо. По правилам, члены комсостава платили за стол 25 рублей в месяц. За добавочные обеды и отдельно потребованные блюда – 50%. А за вино 75% с цены утвержденного прейскуранта. Александр Карлович платил ресторатору не 25, а 40 рублей в месяц, но с тем, чтобы никаких мелких счетов не было. Под мелкими счетами подразумевались отборное аганесовское кахетинское вино, стоившее тогда рубль бутылка, минеральные воды, бисквиты, которые он жевал целый день, кофе с ликерами и обеды и ужины, которыми он угощал своих личных гостей. Ресторатор, конечно, должен был как-то покрывать убытки, и он торговал и возил собственные грузы в изрядном количестве. Старшим помощником командира и моим непосредственным начальником на Борятинском был Густав Иванович Лунквист, молодой, веселый, здоровый, рыжебородый швед, любитель выпить и неплохой товарищ. Служба на Борятинском была несравненно легче, чем на Михаиле. У нас был отдельный, освобожден от вахт суперкарго, почтенный старичок из волжских пристанских конторщиков, который заведовал грузовой частью и вел всю отчетность и переписку прекрасным крупным писарским почерком. Он был, что называется, тертый калач, и обсчитать его никому не удавалось. Прослужив лет 10 суперкарго, он ухитрился, получая 50 рублей в месяц и имея большую семью, построить себе на одной из окраинных улиц Баку небольшой домик. Упомянув о бакинском домике суперкарго с Борятинского, я невольно вспомнил целые улицы кронштадтских домиков, построенных на безгрешные доходы различными баталерами, подшкиперами, артиллерийскими и машинами-содержателями, магазинерами и прочими мелкими хозяйственными чиновниками российского императорского флота. А сколько не домиков, а доходных пятиэтажных громад было построено в больших городах более крупными дельцами в царских мундирах, интендантами, путейскими инженерами и даже экономами кадетских корпусов. Недаром в старой кадетской выпускной песне пелось: «Прощай, наш славный эконом, властитель калачей и булок, на них построил себе дом фасадом прямо в переулок». На первых каспийских пароходах команды набирались исключительно из тюрков, иногда совершенно не понимавших по-русски. Посредниками между комсоставом и командой служили шустрые боцманы, тюрки из бакинцев, кое-как знавшие русский язык. Русских матросов не было. Но постепенно на каспийские пароходы стали проникать русские матросы с Волги. Они были в большинстве случаев забитыми мужичками, однако себе на уме. Соколы и орлы встречали среди них редко, грамотные еще реже. Русские матросы жили на каспийских пароходах своей внутренней замкнутой жизнью. Их думы и мечты были не в море, не на судне, и даже не в припортовом кабаке, а в своей далекой деревне. И этим они коренным образом отличались от международной матросской массы на иностранных судах. Столовались они артелью, получая столовые на руки и экономя каждый грош, чтобы послать побольше денег домой, на деревню. Жалованье было ничтожное, поэтому некоторые из них немножко поторговывали, главным образом астраханскими селедками, мукой и арбузами, а при рейсах к персидским берегам курами и яйцами, которые стоили там очень дешево. Матросы, как правило, поддерживали хорошие отношения с пароходными рестораторами, которые покупали у них провизию. Матросы таскали им на своих спинах лед и оказывали разные услуги. В мое время на многих судах, особенно у капитанов-спекулянтов типа Павлова, целиком еще сохранились тюркские команды. Другие капитаны предпочитали русских. Смешанных команд нигде не было. Они появились значительно позже. На Борятинском была русская команда. Все односельчане, немолодые, дельные и трезвые ребята, ездившие во время зимнего ремонта на побывку домой и снова возвращавшиеся на Борятинского с первыми волжскими пароходами. В общем, состав команды не менялся годами, и люди хорошо знали свое судно. Это очень помогало и при маневрах судна, и при судовых работах. Борятинский не был так вылизан и вылощен, как Михаил, но всегда держался в полном порядке. Держать пароход в чистоте и в порядке было нетрудно. Материалов хорошего качества давали волю, да и времени хватало. На 9 футах мы стояли по расписанию 5 суток, а груза Борятинский поднимал всего немногим больше 100 тонн. За службу на Борятинском я успел всласть накататься под парусами на шлюпке во время стоянок на 9 футах. Самое плавание с Тавашерном было спокойное. Александр Карлович не был морским волком и не гнался за репутацией лихача. В большие штормы мы частенько отстаивались в портах или за островами и косами. Опасные мысы всегда огибали на почтительном расстоянии. За всю свою службу с Тавашерном я ни разу, например, не видел чеченского маяка. Зато за 15 лет командования Борятинским наш командир не имел ни одной, даже маленькой аварии. Дни шли за днями, рейсы следовали за рейсами. Лица пассажиров менялись, как стеклышки в калейдоскопе, и я незаметно прослужил на Борятинском 14 месяцев. За это время я сильно переменился, отдохнул от тяжелой 4-летней матросской службы, возмужал, поздоровел, поправился на хорошем сытном столе, прочитал много специальных книг, которые доставал в библиотеке военно-морского собрания, и много узнал нового и полезного для моряка. Из меня начал вырабатываться серьезный и знающий свое дело помощник капитана. Осенью 1888 года с нами на Борятинском плавал отставной штурманский офицер Аркадий Петрович Попов, только что вернувшийся из кругосветного плавания на одном из наших военных клиперов. Он вышел в отставку и поступил в морской отдел общества «Кавказ и Меркурий» запасным капитаном. Так как он совершенно не знал берегов Каспийского моря, то правление прикомандировало его к нам в качестве дублера старшего помощника. Это был высокообразованный и очень интересный, бывалый и наблюдательный человек. Я скоро начал его буквально обожать и ходил за ним следом. Аркадий Петрович помогал мне заниматься астрономией, метеорологией и теорией корабля. По ночам, во время стоянки на 9 футах, мы забирались в маленький кормовой салончик и вели бесконечные разговоры и споры на темы из морской истории и летописи известных кораблекрушений. Приводилось много имен старых и новых великих мореходов, от Васко да Гамы и Магеллана до знаменитого русского адмирала Бутакова и тогда еще капитана Макарова. Спорили о круглых судах и судах скользящего типа. И часто осенний тусклый рассвет заставал нас оживленно беседующими в маленькой, накуренной до нельзя каюте перед догоревшими свечами. Во время этих бесед мы говорили о том, что нас больше всего тогда волновало – о волчьих правах меркурьевских агентов. В моей памяти навсегда останется трагическая история небольшого каспийского парусника. Вот она.